Глава 65. Иван. «Помочь?» — переспросил Сатановский, глядя в измученное лицо Ланы. В его душе зашевелилась жалость к девушке. «Что случилось-то? Этот недоносок тебя обидел?» Ивану было сложно поверить, что Игнат мог причинить вред Лане. Он производил впечатление забитого проблемами каблука, который всегда будет делать то, что ему скажет баба. И хотя Игнат взбрыкнул во время ужина, Сатановский был уверен, что Лана держит парня в своих руках. Но сейчас, глядя, как девушка, опустив голову, безмолвно плачет, Ваня подумал, что ошибся в отношениях этой пары. Плечи Ланы мелко подрагивали, а пальцы, по-прежнему сжимающие тонкую ткань пальто, стали мертвенно-белыми. Сатановский громко выдохнул и, сделав полшага вперед, притянул к груди Лану. Он неловко погладил ее по голове, но затем быстро убрал руку. «Расскажи коротко, что случилось и как ты вообще здесь оказалась», — велел Сатановский, отгоняя от себя мысли о сорванном контракте и Яне, которая сейчас сидела в приемной. «Ладно, секретарша подождет. Сегодня все равно уже договор не подпишут». «Лана», — поторопил девушку Иван, — «у меня нет времени на тебя, и я сейчас должен ехать к Марфе». «Стоп», — перебил сам себя Сатановский. «Поехали вместе, по дороге все расскажешь». Он подтолкнул Лану к выходу, но та и с места не сдвинулась. «Да что не так-то?» Сатановский начал уже терять терпение. Та Лана Боголюбова, в которую он когда-то влюбился, никогда не устраивала ему таких сцен. «Прости, прости, езжай, конечно», — одними губами прошелестела Лана. «Я пойду тогда». «Поехали к тебе домой, Марфа ждет». «Я не могу показаться дома в таком виде, неужели ты не понимаешь?» Глаза, полные слез, умоляюще смотрели на Сатановского. «Ни сестра, ни мама не должны меня такой видеть. Да они с ума сойдут. Мне нужно сначала вернуться на квартиру, взять вещи, хотя бы. У меня там телефон остался». Кажется, Лана наконец стала приходить в себя, и Сатановский быстро выяснил, что же случилось. «Мы поссорились, Вань. У нас с Игнатом последние месяцы не очень гладко шло, но я все понимала и поддерживала его. Ждала, что он сможет разрулить свои проблемы, а я помогала как могла. Но он вернулся в Москву 3 дня назад, совсем чужой, а сегодня его уволили с работы. Пришел домой, крушил все, мне так страшно было, но я попыталась его остановить, а он...» Лана запнулась, но Сатановский без слов все понял. «Он сейчас еще там?» «Не знаю, я выскочила, в чем была, у меня только ключи с собой, даже телефона нет, денег тоже, документов. Вань, мы недалеко здесь снимаем, 10 минут пешком через дворы. Пожалуйста, сходи со мной туда, я одна боюсь, я...» «А полицию чего не вызвала?» — не понимал Сатановский. «Полицию?» — переспросила Лана с таким видом, будто Ваня глупость сморозил. «Чтобы его забрали и посадили? Я не хочу этого, я просто хочу забрать свои вещи и документы оттуда. И все. Проводи меня, пожалуйста, а потом езжай к Марфе». «Лан...» 10 минут, и все. Мне страшно идти одной, а если он все еще там? Ладно, я тогда сама». И довольно шустро для измученного человека Лана метнулась к выходу. Сатановский смотрел через стеклянную дверь, как девушка побежала через дорогу, не видя, что справа на ее мчится легковушка. «Да стой ты!» — заорал он, хотя Лана, конечно, не могла его слышать, и рванул вслед за ней. Лана не соврала. Через 10 минут они уже стояли у подъезда сталинского дома. Сатановский подумал о том, что уже безбожно опаздывает к Марфе. Хотел было ей позвонить и предупредить, но Лана уже схватила его за рукав и потянула ко входу. «При тебе он ничего мне не сделает». Иван матерился про себя. Он не хотел влезать в чужие разборки. Сегодня поругались, завтра помирятся. Ему было глубоко плевать, что там у Ланы с личной жизнью, но уйти, зная, что она может быть в опасности, Сатановский не мог. В квартире, которую Боголюбова открыла своим ключом, было тихо. Иван решительно отодвинул девушку в сторону и первым шагнул в прихожую. Здесь и правда царил кавардак. На полу валялась шуба Ланы, ее сапоги, и сумки выпали одноразовые платки и визитница. Сатановский старался ступать аккуратно, чтобы ничего не раздавить. Из квартиры не доносилось ни звука. Он прошел в единственную комнату и окинул ее быстрым взглядом. На диване он заметил разбросанные книги и раскрытый ноутбук. Вещи из шкафа были повалены на пол, журнальный столик лежал ножками вверх. «Здесь нет никого, заходи». «Точно?» Лана отопталась на пороге, не смея пройти вперед. «Проверь еще, пожалуйста». Сатановский раздраженно протопал на маленькую кухню, в которой, конечно же, никто не прятался. «Заходи, проверяй свои вещи, документы, а я поехал», — крикнул Сатановский из кухни, где, на удивление, все было цело. «Позвони, как все соберешь, я машину пришлю». Не глядя, он сел на красную табуретку и вытащил мобильный, чтобы вызвать своего водителя. До начала турнира в универсуме оставались считанные минуты. На дорогу уйдет минимум час, так придется руководить всем из телефона, благо приложение с игрой на нем установлено. Позвонив водителю, Иван встал, но, пройдя пару шагов, остановился и оглянулся. На табуретке, на которой он только что сидел, лежала красная кофта. Сатановский и сам сначала не понял, почему он так внимательно смотрит на нее. Какой-то шмот Ланы, и что? Но вместо того, чтобы уйти, Иван вернулся и взял вещь в руки. Конечно же, это не женская кофта, это его толстовка. Надо же, он совсем забыл про нее. «Лана?» — позвал он девушку. «Это же мое, да?» По тому, как заметался взгляд Боголюбовой, Иван понял, что не ошибся. «И что моя толстовка делает у тебя?» Лана попыталась выхватить ее из рук Сатановского, но бесполезно. Зато из кармана выпал небольшой конверт. «А это что?» «Вот же черт!» Иваня впервые в жизни услышал, как она ругается. «Ты не должен был это увидеть!» «Почему это?» Сатановский ловко подхватил с пола конверт, в нем оказалось несколько его фотографий, листок бумаги в клеточку и еще флешка. «Что за хрень, Лана?» «Да я сама еще не до конца выяснила», — уклончиво ответила Лана, она уже пришла в себя и даже улыбалась, но по ее глазам Сатановский понял, что она врет. «Рассказывай», — кивнул он, а сам развернул сложенный в четверо лист бумаги. На нем незнакомым, но явно мужским почерком, было написано название торгового центра, этаж, номер эскалатора, а еще точное время, день, месяц и год. В голове уже появилась догадка, пусть еще и не до конца сформировавшаяся в четкую мысль. Сатановский посмотрел на обратную сторону листка. На нем было написано всего три слова и номер телефона. Отчет для Марфы. «Вань, отдай мне, пожалуйста», — мягко попросила Лана. Кажется, она совсем забыла, зачем вернулась в квартиру. «Я сама пока не поняла, при чем тут моя сестра, но твой свитшот я нашла у нее под кроватью, когда убиралась там неделю назад. Ты же знаешь, пока Игната не было, я...» «Это та толстовка, в которой меня якобы видела Марфа? Ну, когда я тебе типа изменил, и ты меня бросила», — перебил Сатановский. «У меня другой такой красной не было. Я думал, по пьяни где-то забыл». Иван говорил медленно, пытаясь понять, ухватить за все ниточки, которые случайно оказались сейчас в его руках. «А эта дата, это же тот день, когда ты меня бросила. Вечером позвонила, я не сразу въехал». Сатановский усмехнулся, вспоминая тот день. Они крупно поругались с Ланой. Он один уехал на вечеринку к знакомым, вернулся под утро и почти весь день проспал. А вечером позвонила любимая девушка и сказала, что между ними все кончено. «Погоди, ты нашла это у Марфы?» — переспросил он и еще раз перечитал слова на листке бумаги. «Какой еще отчет для нее? От кого?» Лана отвела взгляд в сторону. Сатановскому это очень не понравилось, и он сделал то, чего не должен был делать, но кровь уже бурлила в теле. Он взял девушку за плечи и тряхнул ее. «Выкладывай. При чем тут Марфа? Это что, она?» Не поднимая взгляда, Лана кивнула, а у Ивана все похолодело в душе. Он уже и забыл о том, что решил не ворошить прошлое, да и как его не ворошить, если вот оно в его руках и требует правду. «Я сама не сразу поняла, Вань. Нашла этот свитшот, хотела у сестры спросить. Помню же, что сама тебе его дарила. Подумала, может, ты его до сих пор носишь и оставил у нее в комнате. А потом нашла этот конверт. Прости, он сам на пол выпал. Ну, а я посмотрела. И фотки, и флешку». «Что на ней?» — напряженно спросил Иван. «Разные видосы с тобой и со мной», — нехотя призналась Лана. «Все, что Марфа снимала себе на телефон, как я поняла, и еще кое-что». Сатановский молча отодвинул Лану в сторону и пошел в комнату, где, как он помнил, лежал на диване ноутбук. И через минуту, подключив к нему флешку, увидел, что его бывшая девушка говорила правду. Он словно вернулся в свою прошлую жизнь. Вот они с Ланой в гостях у ее родителей. Их тогда и правда снимала Марфа, старшая сестра попросила. Сатановский вспомнил, как тогда хотел поскорее свалить из этого гостеприимного дома вместе со своей любимой. Другое видео, они втроем в кафе, потом снова дома, где Сатановский ругается с Марфой, а она огрызается. «Предпоследний файл», — раздался за спиной голос Марфы. «Открой его». В комнату тут же ворвался шум из голосов, музыки и рекламных объявлений. Иван увидел эскалатор в торговом центре и себя на нем, и какую-то тёлку рядом. Первая мысль у Сатановского была, что у него амнезия, и он реально забыл, что когда-то, но нет. Ничего с его памятью не случалось. Парень на видео просто был очень похож на Ивана. Но чем ближе он оказывался к камере, тем очевиднее становились видны различия. Совсем другой разрез глаз, острый подбородок, крупные щеки. Но волосы были пострижены так же, как и у Вани тогда. фигура, манера держаться. Видео закончилось. Иван щелкнул на последний файл. Он был короткий, всего 30 секунд. Крупным планом он увидел парня, который только что был на предыдущем видео. «Привет, Марфа, все сделал, как мы договаривались. Если не хочешь, чтобы этот видос попал к твоей сестре и ее парню, позвони мне, а лучше переведи остальную сумму, как и обещала». Дальше парень диктовал номер своего телефона. Сатановский нажал на паузу и начал набирать цифры на своем мобильном. «Не надо, Вань». Лана положила ладонь на его плечо. «Не надо, не звони. Я уже позвонила и пожалела».